Глава 4. Около 10 часов вечера детектив первого класса Том Лепски зашел в служебное помещение, где застал сержанта Джо Беглера, ветерана полиции Парадис-Сити. Последний просматривал дневную сводку происшествий. В зубах у него дымилась сигарета, в руке кофе в бумажном стаканчике. «Привет, Том», — сказал он, поднимая глаза. «Есть что-нибудь для меня?» — спросил Лепски, присаживаясь к письменному столу. Он любил этот промежуток времени с 10 вечера до 4 утра. Самое интересное — кражи, грабежи, убийства. «Для тебя ничего, Том», — ответил Беглер. «Так, всякая мелочевка. Подростки в основном. Несколько угнанных машин, магазинные кражи. В общем, спокойно». Лепски недовольно фыркнул. «Знаешь, Джо, я иногда думаю, а не свалить ли мне к чертям собачьим из этого городишка? Детектив моего класса не сможет в этом болоте в полной мере раскрыть свои способности». Беглер подавил улыбку. «Ничего, Том, держись. Никогда не знаешь, что может случиться. Может, тебе и подвернется серьезное дельце». «Мне нужно полноценное кровавое убийство. Мне нужно похищение, кража со взломом, в общем, что-нибудь стоящее». Беглер эту песенку Лепски слышал уже не раз, потому и глазом не моргнул. «Я как раз сейчас просматриваю список иногородних гастролеров и наткнулся на Лаки Лукана». Лепски издал такой звук, который и Бизона бы заставил вздрогнуть. «Как же, старый знакомый! Хорошо бы его прижать! Где он остановился?» «В Звездном. Ведет себя пока что тихо. Я бы с удовольствием его лет на 10 засадил». «Успокойся, Том. Не горячись понапрасну. Чем он занимается, мы знаем. Обирает богатых старух. Тут мы ничего поделать не можем, пока кто-нибудь из этих мегер не подаст жалобу. Можешь себе представить, чтобы кто-нибудь из них это сделал?» «Все равно я возьму его на прицел. Уж если и есть кто в этом городе, по кому каталашка плачет, так это Лукан». Беглеру эти разговоры начали уже надоедать, и он переменил тему. «Как Кэрол?» «А-а-а!» — Лепски сдвинул шляпу на затылок и оглушительно расхохотался. «Представляешь, Джо, сегодня она заявила, что приготовит мне на обед курицу. Но только если я подстригу эти чертовы газоны и вымою чертову машину. Ну хорошо, я люблю цыплят. Если жарить их на вертеле, пальчики оближешь. Но у Кэрол есть новый рецепт. Где, черт возьми, она их берет? Сплошное несчастье. Никаких цыплят на вертеле. Она накормит меня по-настоящему. Она рассказала мне рецепт. Режешь на куски чертову птицу. Наливаешь в кастрюлю красное вино, добавляешь лук и еще что-то такое, и тушить в этом курицу. Она сказала, что это будет потрясающе. Ладно, я не возражаю, хотя предпочел бы цыпленка на вертеле. Ну, я подстриг газон и помыл машину, а она весь день проторчала на кухне. У нее там орало радио, а она подпевала. Должен признаться, что когда я зашел на кухню, там был настоящий бардак. Но от запахов действительно слюнки текли. Потом я сделал жуткую глупость. У нас кончилось пиво и сигареты, и я поехал за ними, а на обратном пути встретил Макса и протрепался с ним целый час. Лепски тяжело вздохнул. У Кэрол есть два больших недостатка. Во-первых, телевизор. Она может пялиться даже на рябь и полосы на экране, если он вдруг сломается. Она просто сдвинулась с этим телевизором. И второе, она не может не болтать по телефону. Все ее приятельницы вечно звонят ей. И вот, когда я вернулся, Кэрол болтала с какой-то подругой, которая жаловалась ей на свои болячки. А Кэрол просто обожает медицинские проблемы. Она читает все чертовы женские журналы, где пишут о здоровье. Друзья зовут ее доктор Лепски. У нее на все есть ответ. И в результате Кэрол треплется, а из кухни идет дым. женщинами такое случается, Том», — успокаивающе сказал Беглер, которому нравилась жена Тома. «В общем, Джо, ты прав. Кэрол искренне расстроилась, и я сказал ей то же самое. Но курицы я так и не попробовал. Мы ели чизбургеры. Когда мы жевали эту гадость, я решил ее немного развеселить. Но я придумал слишком тонкий ход. Я сказал, что было бы здорово мне уйти в отставку и вместе с ней открыть ресторан. Она бы готовила, а я бы выступал как подставное лицо». Он расхохотался. «Ну вот, и Кэрол ухватилась за это. Она спросила, всерьез ли я. Я сказал, что можно попробовать, и у меня есть отличное название для ресторана». Он снова зашелся от хохота. Успокоившись, Лепский продолжал. «Я сказал, что ресторан надо назвать «Горелое блюдо».» Беглер зажал рот ладонью, чтобы не расхохотаться. Стараясь казаться серьезным, он произнес. «Ручаюсь, до Кэрол это не дошло». «Точно!» — снова заржал Лепский. «Горелое блюдо! Неплохо, а, Джо?» «И что она сказала?» — спросил Беглер, знавший характер Кэрол. «Ну ты же знаешь, Кэрол!» «Еще один ее недостаток — то, что она не врубается в мой юмор. Она выскочила из дома, крича, что уезжает навсегда, бросилась к машине и умчалась, как ракета». Беглер, любивший разыгрывать Лепский, изобразил на лице суровое осуждение. «А вот это уже скверный признак, Том!» Лепский заволновался. «Ты что, Джо, думаешь, она говорила серьезно?» «Да ясное дело, что твои дурацкие шутки говорят лишь о дурном вкусе. А вещи она с собой забрала?» Лепский бросила в пот. Он промокнул лоб носовым платком. «Да нет, она сразу бросилась к машине». «Конечно, она может спокойно погрузиться, пока ты на дежурстве, и слинять». «Этого она не сделает», — пробурчал Лепский. «Мы, видишь ли, любим друг друга». Беглер тяжело вздохнул и сделал драматичный жест. «Том, послушай совета старого холостяка. Шуточки твои, по правде говоря, довольно грубы. Так что, если не хочешь, чтобы она дулась на тебя месяцами, постарайся сделать ей что-нибудь приятное. Признайся, что неудачно пошутил, покайся, повинись, принеси ей цветы, коробку конфет, флакон духов. Женщины это обожают». Лепский сделал квадратные глаза. «Цветы? Духи? Конфеты? Но это же дорого, Джо!» «А как ты думал? За все надо расплачиваться, если хочешь жить в свое удовольствие. Вот что, Том, когда сменишься, поезжай в аэропорт и купи, что надо, и когда Кэрол проснется, она сразу увидит всю эту роскошь, понимаешь? Ты скажешь ей, что просишь прощения. Ручаюсь, она все простит и будет опять готовить тебе еду». «Господи, ну отчего я не умею держать язык за зубами?» Лепский встал из-за стола и с испорченным настроением вышел вон. Когда Беглер был уверен, что Лепский его не услышит, он дал волю своему хохоту. «Горелые блюда!» — воскликнул он. «Вот это да! Слишком хорошо, чтобы молчать!» «Надо рассказать это ребятам, они животики надорвут!» Лепский в мрачном состоянии духа поехал в казино, где в любую минуту могла возникнуть заварушка. Там всегда ошивалось множество самых разномастных шулеров, мошенников и прочей шушеры. А стало быть, всегда можно найти, на ком сорвать злость. Ему не пришлось долго ждать. Как только Лепский вошел в зал, он сразу же засек Джонни Четыре Туза, плюгавого итальянца, печально известного своими шулерскими способностями. Лепский наскочил на него и нагнал такого страху, что шулер бросился к машине и уехал. Затем он произвел несколько более успешных наскоков, распугав мелких шулеров. Тут Лепский увидел спускающегося вниз по ступеням Лаки Лукана. Том испустил вопль, от которого все пернатые на пальмах в панике взмыли в ночное небо. К Лукану Лепский подошел, когда тот отпирал дверцу в своей прокатной машине. «Ну и что мы делаем в этом городе?» — рявкнул Лепски. Вопрос был задан таким голосом, что у Лаки сердце ушло в пятки. Он весь, похолодев, медленно обернулся и увидел Лепски. Он знал, что коп груб и опасен. Сейчас было не время связываться с ним. «Здравствуйте, мистер Лепски. Очень рад вас видеть. Прекрасно выглядите, мистер Лепски». «Ты, парень, мне зубы не заговаривай», — прорычал Лепски. «Какого черта снова у нас ошиваешься?» «Я? Да просто отдыхаю. Солнце, знаете ли, тепло». «Нам тут таких фраеров не нужно, ясно? Мотай отсюда и отдыхай где-нибудь в другом месте». Лукан пытался держать себя в руках. Ему еще предстояло работать с Клингом. Неизбежны были новые встречи с Лепски. Стараясь говорить спокойно и внушительно, он произнес: «Это ваше официальное заявление, мистер Лепски? Может мне в таком разе обратиться за письменным разрешением к мэру? К вам поступили на меня какие-нибудь жалобы? Нет? Так в чем же ваши претензии?» Он сел в машину, включил зажигание и отъехал. Лепски, потеряв дар речи, смотрел ему вслед и только кулаки стискивал. Без 17:50 Лепски вернулся домой и извлек из машины флакон духов в подарочной упаковке, большую коробку конфет и букет из 12 роз на длинных стеблях. Он все еще находился под впечатлением, произведенным на него той суммой, которую за все это пришлось выложить. Цветы он поставил в вазу, а духи и конфеты выложил на стол на видном месте, чтобы жена сразу же их заметила, когда спустится вниз. «Том, это ты, дорогой?» — голос Кэрол донесся из спальни наверху. Лепски подошел к лестнице. На верхней площадке стояла Кэрол, просвечивающаяся ночной сорочке. «Том, бедняжка, ты, наверное, утомился. Поднимайся скорее в спальню. У нас куча времени, потом перекусишь. Поднимайся же». Лепски смотрел на Кэрол, думая, что она действительно самая шикарная женщина, какую он когда-либо видел. В смущении поднялся наверх и тут же оказался в горячих объятиях Кэрол. «Прости меня, дорогой», — кокетливо сказала она. «Меня вчера немного занесло. Мне так жаль». Лепски совсем растерялся. Жена решительно повлекла его в спальню. «Прими душ, милый, да побыстрее!» Она скользнула в постель. Лепски судорожно стягивал с себя одежду. «Кэрол, я должен извиниться, я...» Она разразилась смехом. «Ну да, я погорячилась. Я поехала в клуб и рассказала все девчонкам. Они за бока хватались, горелое блюдо. Они сказали, это самая остроумная вещь, какую они в жизни слышали, и это правда. Ты очень умный, Том». Совершенно обалдевший, Том, пошатываясь, направился в ванную и включил душ. «Стоило ли так тратиться?» — думал он, стоя под теплыми струями. «И без подарков помирились». Впрочем, вернувшись в спальню и оказавшись в постели в горячих объятиях Кэрол, он позабыл обо всем.